а потом тихо сказали: «Разве вы не знаете? Он погиб сегодня ночью. Его сбила машина». Она очень тихо сказала: «Извините». Повесила трубку. Почему-то ей вспомнила, что когда она пришла домой, Андрей был одет. Он явно выходил. И он следил за ними. Ужасная мысль холодом прошла от самого мозга до пят, заставляя все тело содрогнуться от кошмара. «Это он!» — сказала она неизвестно кому, глядя в пустоту потухшими глазами. «Это Андрей убил его!» И, сжав руки в кулаки, закричала, как обычная деревенская баба, громко и зло: «Это Андрей убил Михаила!» Звонок разбудил меня со свойственной моему телефону жестокой безжалостностью. Я открыла глаза. Впрочем, иногда открыть глаза еще не значит проснуться. Поэтому я бы не сказала, что уже готова к подвигам нового дня. Для этого мне еще не мешало бы умыться ледяной водой, выпить чашку наикрепчайшего кофе. Вот тогда я начну с большей уверенностью передвигаться в пространстве. Трубку я все же подняла и услышала: «Алло, Таня?» «Да, я слушаю», — пробормотала я, делая вид, что проснулась уже давно, просто чем-то занята. «Это говорит Чернецов. Ради бога, Танечка, извините, но мне необходимо с вами встретиться». Его голос выдавал, что он находится в состоянии истерики. Что-то случилось. Хотя с ним, бедным, и так случилась масса неприятностей. «Хорошо», — согласилась я довольно необдуманно, поскольку опять позволила эмоциям победить разум. Но, честно говоря, мне стало его до невыносимости жалко. «Я подъеду к вам через полчаса», — выдохнул он облегченно. «Да», — подумала я, — «если меня не скосит гангстерская пуля, то уж непременно сгубит доброта». Что-то с этой самой добротой надо было делать, поскольку иногда именно она мешала мне хотя бы какой-то период времени пожить спокойно. Если при нашей первой встрече он поразил меня неуверенностью в себе, то теперь он и вовсе походил на загнанную дичь. Он влетел в мою комнату с таким видом, будто за ним гонится стая гончих псов. Плюхнувшись со всего размаха в кресло, он обхватил голову руками и простонал: «Что мне делать, Таня?» Ей-богу, я не знала, что ему делать. Можно было, конечно, отсоветовать ему обратиться к трудам классиков с попыткой найти там ответ. Но, как я поняла из уроков литературы, классики и сами особенно не знали толком, что делать. А вечный совет моей бабушки, что надо снять штаны и бегать, был несколько неуместен в свете происходящих вокруг нас событий. Поэтому мне не оставалось ничего, кроме как пожать плечами и участливо поинтересоваться, что случилось с моим гостем, такого, чего он никак не мог предвидеть. «Она обвиняет меня в том, что я убил Михаила», — простонал он, не отнимая от лица рук. «Она считает, что я задавил его. Понимаете?» Я поняла. Ситуация действительно выглядела отвратительной. Тем более, что он вполне мог быть подозреваем в этом. Во-первых, он запросто мог проследовать за ними и, подождав некоторое время, нанести удар. Поскольку у него имелся мотив, то вполне логично было заподозрить его в убийстве. Во-вторых, впрочем, все предположения разбивались об одно доказательство его невиновности. Он знал, что за его женой следят. А это значило, что если бы он и хотел убить, не стал бы вызывать меня, а выследил бы все один. Зачем ему лишние свидетели? Человек, сбивший Михаила, не знал, что их видят. В состоянии аффекта он тоже не находился, так как все было рассчитано до мелочей.